Время шло. Он увиливал. Приехали Гогины родители и обнаружили, что их сын не может прочесть ни строчки. Отец схватился за голову, а мать за книжку, которую они привезли своему ребенку. «Теперь я каждый вечер, — сказала она, — буду читать вслух эту замечательную книжку своему сыночку». Бабушка сказала: «Да-да, я тоже каждый вечер читала вслух Гогочке интересные книжки». Но отец сказал: «Очень даже напрасно вы это делали. Наш Гогочка разленился до такой степени, что не может прочесть ни строчки. Прошу всех удалиться на совещание». И папа вместе с бабушкой и мамой удалились на совещание. А Гога сначала заволновался по поводу совещания, а потом успокоился, когда мама стала ему читать из новой книжки. И даже заболтал ногами от удовольствия и чуть не сплюнул на ковер. Но он не знал, что это было за совещание. Что там постановили? Итак, мама прочла ему 1,5 страницы после совещания. А он, болтая ногами, наивно воображал, что так и будет дальше продолжаться. Но когда мама остановилась на самом интересном месте, он опять заволновался. А когда она протянула ему книгу, он еще больше заволновался. «А дальше читай сам», — сказала ему мама. Он сразу предложил: «Давай я тебе, мамочка, вымою посуду». И он побежал мыть посуду. Но и после этого мама отказывалась читать. Он побежал к отцу. Отец строго сказал, чтобы он никогда больше не обращался к нему с такими просьбами. Он сунул книгу бабушке, но она зевнула и выронила ее из рук. Он поднял с пола книгу и опять отдал бабушке. Но она опять выронила ее из рук. Нет, раньше она никогда так быстро не засыпала в своем кресле. Действительно ли, думал Гога, она спит? Или ей на совещании поручили притворяться? Гога дергал ее, тормошил, но бабушка и не думала просыпаться. А ему так хотелось узнать, что дальше происходит в этой книжке. В отчаянии он сел на пол и стал рассматривать картинки. Но по картинкам трудно было понять, что там дальше происходит. Он принес книгу в класс, но одноклассники отказывались ему читать. Даже мало того, Маша тут же ушла, а Гриша вызывающе полез под парту. Гога пристал к старшекласснику, но тот щелкнул его по носу и засмеялся. Как дальше быть? Ведь он так никогда и не узнает, что дальше в книге написано, пока не прочтет ее. Оставалось учиться читать самому. Вот что значит домашнее совещание. Вот что значит общественность. Он в скорости прочел всю книгу и много других книг, но по привычке никогда не забывал сходить за хлебом, вымыть пол или посуду. Вот что интересно.